На этом фоне и происходила моя подготовка к дальнему выходу. Прошерстив наши трофеи, ребята остановили свой выбор на двух машинах. Помимо захваченного «Тигра», они оторвали себе очень специфический агрегат. Не так давно мне рассказали о каком-то эксцентричном бизнесмене. Сам он был моим земляком из Москвы, точнее, из Кратова. Там постоянно и жил. А вот отдыхать от чего-то хотел именно тут. Не в смысле, что в городе. Нет, у него где-то в глухой тайге имелся нехилый кусок земли. Раньше там была какая-то деревушка, но признанная неперспективной тихо загнулась. Народ разъехался, вот товарищ этот и выкупил разом весьма немаленький кусочек земли, заодно с окружающей тайгой. А поскольку, по слухам, был весьма грузен и ногами ходить не очень-то любил, завез сюда целый автопарк. Машины эти он конструировал и собирал сам. На базе ГАЗ-66 и различных вариантов УАЗиков. Одна такая машина постоянно стояла где-то около аэропорта. Дядька этот, недолго думая, просто купил себе тут дом и построил рядом гараж, в который загнал это чудо техники. Особо на нем нигде не светился, появляясь в городе всего пару раз в году, так что вскоре про него и забыли. Занявшие город бандюки были здесь людьми чужими и про этот дом с гаражом просто не знали. А вот Трофим был осведомлен неплохо. Впервые узрев данный агрегат, я ошарашенно молчал минут 5. Нет, на шишигу это было похоже. Весьма отдаленно. Шарнирно скрепленная рама могла изгибаться как вдоль и поперек, так и скручиваться под углом градусов 30. Вывешенный на боковых опорах кузов, составлявший одно целое с кабиной, этому ничуть не препятствовал. Все рычаги управления и переключения передач тоже были по-хитрому удлинены и позволяли рулить машиной в любой ситуации. Над землей это чудо возвышалось метра на 2 с гаком, и обзор оттуда был великолепным. Внутри, кроме 3 спальных мест, была еще газовая плитка и душ. Ну и всяких там ящичков и отсеков в машине хватало. «Трофим!» — обалдело, поворачиваясь к Ванаеву. «Что это за монстр такой? Он еще и сам передвигается?» «Да еще как! Ему любое бездорожье по барабану. Прет, что твой танк. И по лесу едет, и по болоту однохренственно. Там и рация есть, да весьма мощная. Генератор переносной, а этот уже дизельный. К нему 50 литров солярки в отдельном бачке. Воды запас имеется, 100 литров. 2 запасных бензобака, 200 литров. Это не считая штатных. В гараже, кстати говоря, 5-тонная цистерна с бензином зарыта. Дядя этот основательно запасся, надо сказать. Охренеть! А второго такого агрегата у него там нет? Здесь нет. Зато в деревне, что он купил, вполне могут быть. Он туда до хрена добра всякого таскал. Надо будет заглянуть. Глядишь, чего и накопаем там полезного. Так и появилось у нас это странное транспортное средство. Управлять им с непривычки было трудно. Но, прокатившись несколько километров, я понемногу освоился. Надо отдать должное неведомому хозяину. Фантазия у него работала на все 100. И руки к ней прилагались соответствующие. Подобных машин я даже в фантастических фильмах не видел. Так что вопрос с подготовкой к выходу был решен, и мы начали комплектовать группу. Вездесущий потеряшка и тут оказался в первых рядах. Ну уж против него у меня никаких возражений не было. Грач оставался на хозяйстве, что тоже трудно было оспаривать. Зато Зеленого он отпустил со мною по первой просьбе. Ну вот, первая тройка уже есть. Особо рассусоливать никто не собирался, времени и так было мало, так что собирались быстро. Приходилось порой сидеть допоздна, утрясая все неведомо откуда взявшиеся вопросы и проблемы. Поэтому, ложась спать, я отрубался почти моментально. Однако же сегодняшнее пробуждение оказалось, мягко говоря, неожиданным. Разбудил меня Зеленый, немилосердно пихнув в бок. Присев на кровати, собираюсь высказать ему все свои соображения по данному вопросу, но осекаюсь. Он напряжен и взволнован. Видно, что произошло что-то неожиданное. И не очень, судя по его виду, приятное. Что такое? В город вошла колонна. Легкая броня и автомашины. Пост на въезде разоружен. У часовых отобрали оружие и вытолкали в зашей. Живы? Да. Что говорят? Да толком и не поймешь. Нападающие действовали быстро и резко, хотя и без жестокости. Ворвались в комнату, разоружили и просто выгнали на улицу. Парни отбежали в сторону и видели прошедшую автоколонну. Сколько их? 3 БТРа, десяток тигров и несколько армейских грузовиков. 5 джипов, кстати говоря, весьма дорогих. Всего человек 200. Те, что захватили пост, сели в замыкающий грузовик и уехали. Ребята вернулись назад и позвонили в штаб. Буквально через 10 минут эта колонна нагрянула и туда. Со штабом больше связи нет. Под штаб мы заняли здание местной администрации. Там раньше сидела городская власть, потом бандитская администрация. А вот теперь там обосновались и мы. Так что визит неожиданных гостей именно в то место был вполне оправдан. Всякая власть селилась аккурат в данном доме. Поднимаюсь с кровати и тру небритые щеки. Так. И вот они явились к нам, сказали «Здрасте». На связь выходили? Нет. А телефоны в здании работают? Да, трубку берут, но не отвечают. Дежурных из здания не выпустили. Броня заняла позиции вокруг дома, экипажи внутри, но ведут себя спокойно. Машины загнали во внутренний двор. На воротах и у входа выставили посты. Форма. Черно-белый камуфляж. Прямо как у ментов был. ОМОН в таком ходил. Ага. И ведут себя не агрессивно. Надо вставать. Ребята в курсе? Да. Постарались оповестить всех. Танки? После взятия города мы рассредоточили машины в нескольких местах, дабы ни у кого не возникла мысль повторить наш трюк с захватом автопарка. Туда, кстати говоря, тоже несколько машин отогнали. Благо, что штабной домик почти и не пострадал, только стекла побились. В порядке. Посты доносят, что там все тихо. На всякий случай заняли оборону внутри танков. Подкрепления к ним пошли уже. Ну, хоть тут-то без сюрпризов. Этот козырь пока что в нашей колоде. Трофим где? Зеленый мнется. Ну? Ушел в здание. Сказал, хочет посмотреть сам, назад не выходил. Мать! Вот уж я ему самолично все, что надо, покажу. И растолкую. Как это вышло? Ну, ребята с поста ему первому позвонили. А Волков тут, и ребята его с ним, человек 30. Нахрена они мне здесь в качестве пехоты нужны? Ну-ка, пропри их к танкам. Пока я собираться буду, там от них пользы в 100 раз больше. Грач где? На подходе. Скоро будут. Импровизированный военный совет собрался через 20 минут. Половины его членов не было, но ждать их не могли. «Вопрос первый», — обвожу глазами собравшихся. «Что это за гости такие на нашу голову?» «На площади стоит джип губернатора». «Кто это сказал?» «Я». Встает высокий светловолосый парень. «Знаю эту машину. Чинить приходилось. У него еще бампер с кенгурятником нестандартный. Его здесь сделали, на заводе». «Так. Еще что полезного скажете, товарищи?» Осматриваю собравшихся. «Машины те, что тигры из полиции. Даже надпись на борту осталась». Подсказывает кто-то, кто уже успел побывать на площади. «И броня тоже оттуда». Скрипнула дверь, и мы все повернулись в ту сторону. «Агба!» — вскакивает с места Волков. «А ты откуда?» Вошедший осматривается и, увидев знакомые лица, облегченно вздыхает. Садится на свободный стул. «Это водитель Трофима», — поясняет мне Зеленый. «А что, он сам машину уже не водит?» «Да позавчера правую руку повредил. Машина с подставки сорвалась во время ремонта. Вот и ездит пока пассажиром, когда куда-то далеко поехать надо». «Ага». Водитель, между тем, едва успевает отвечать на многочисленные вопросы. «Стоп всем!» «Поднимай руку. По порядку действовать будем». Народ недовольно ворчит, но не спорит. Поворачиваюсь к водителю. «Тебя как звать-то?» «Александр я». «Вот что, Саша, времени у нас мало, так что давай по-быстрому, лады?» Он быстро кивает. «Что это за люди, Саш?» Водитель озадаченно чешет в затылке. «Ну, оружие у нас отобрали сразу, да так и не вернули. Хотя ничего плохого сказать про тех, что в камуфляже, не могу. Они хоть и жесткие парни, но не борзели и вели себя правильно, что ли. В общем, не грубили». «А как, по-твоему, кто они?» «Не военные, это точно. Те даже говорят иначе, ну, в смысле, что обращаются не так». «Ну, как бы это мне поточнее сказать?» «Я понял. Полиция?» «Да нет, пожалуй. Те-то как раз борзые. Власть за собой чуют». «Ты говоришь, те, что в камуфляже. Что, и другие есть?» «А то ж, есть, человек 30 их будет. Даже девки красивые имеются. Я парочку видел. Только они все больше на втором этаже кучковались. Я и видел-то всего нескольких». «Отчего же решил, что их 30 человек?» «А там сверху, где-то через час после нашего прихода, свесился один да заорал». «На кого?» «Ну, в смысле, что жрать потребовал, так и сказал. Не пайков этих долбанных, а нормальной еды на 30 человек». «И что, принесли?» «Не видел я. Меня уже отправили во свояси». «А Трофим?» «Там остался. Ко мне спустился один из этих, что наверху сидели, и сказал, что начальник мой пока здесь побудет. Разговор серьезный грядет. А я должен буду пригласить сюда всех остальных руководителей». «К кому пригласить?» «Он сказал, к законной власти». «Хм...» Оглядываю собравшихся. «А мы, стало быть, власть незаконная, на вроде этих самых бандюгов». Среди народа проносится ропот. Данное определение никому не понравилось. «А чё, это не мое мнение, а слова этих самых гостей?» «Надо еще взглянуть, что за гости незваные пожаловали», — мрачно говорит Волков. «Что это за власть законная образовалась? Как пахать, так нет никого, а вот как командовать?» «Ты как хочешь, а мне это не по душе. Хватит с нас и одних таких вот супчиков». «Согласен», — киваю я. «Кто-то иначе думает?» Таковых не отыскалось. «А раз так, — подвожу итог, — Поступим следующим образом.